Время летит. В прошлом году провожали детей в школу, и они уже в этом году идут во второй класс. Дети, которые перейдут в этом году во второй класс, вы помните, какие наставления были в прошлом году? Какие были? Какой стих звучал? Был стих из послания Коринфянам: «Кто любит Бога, тому Бог даст знание от Него». Друзья, действительно так вот, наша любовь к Богу, она должна иметь видимое проявление. Мое место Священного Писания в этом году Бог положил на сердце прочитать детям наставление из 123-го псалма. Я прочитаю весь стих, но мое внимание хотелось обратить на последний. Дети, будьте внимательны. Псалом 123. Песнь восхождения Давида. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашей, прошли над душою нашей воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Дети, 8 стих. «Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Друзья, почему здесь вот наша помощь? За этим именем Иисуса Христа, Бога, сотворившего небо и землю, это не просто имя, за этим именем стоит великая личность, непобедимая. Это Иисус Христос. Помощь наша в имени Господа. Мы люди, кто-то скажет, сильные, а я бы сказал, весьма немощные и всегда нуждающиеся в какой-то поддержке, в какой-то помощи. И кто нам ее подаст? У нас часто не хватает света, не хватает разума, как поступить в тех или иных обстоятельствах. И как бы хотелось, чтобы кто-нибудь подсказал, указал верный путь, безошибочный. Друзья, и у нас есть у христиан великое преимущество. У нас есть в запасе вот это имя Господа, которым мы хвалимся, о котором мы стараемся говорить. Он для нас стал и спасителем, и пастырем, и господином, и готов провести по самым трудным обстоятельствам. В этом году дети идут в первый класс. Что там ждет впереди? Кто знает? Но как хорошо, если мы, родители, смогли их научить, смогли научить пользоваться этим именем Иисуса Христа. К Нему обращаться, от Его силы черпать всю энергию свою, как когда-то это было и в жизни праведников Ветхого и Нового Завета, и сейчас люди живут, и никогда это имя нас не обмануло, никогда Иисус Христос всех взывающих к Нему никогда не обманул. Друзья, и действительно, помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Дети, вы пойдете в школу, и там вам будут сеять семена, что земля появилась сама собою, природа сама собой появилась, люди появились сами собою. Ну, как-то так получилось от какого-то нелепого взрыва, от какой-то пылинки. Хотя, знаете, сейчас уже немножко другую философию стали, мол, да, это, мол, не проходит сейчас новые современные открытия, уже будем надеяться на каких-то зеленых человечков. Нам на землю пришла жизнь извне, кто-то нам ее принес. И это обман. Как бы мир ни пытался изменить все, мимо имени Иисуса Христа они не пройдут. Он сотворил небо и землю. И если вам будут говорить, что она сама собой появилась, не верьте этому. Бог творил, дал начало всяким началам, и пылинки небесные сотворил Господь. Вас в школе будут учить надеяться на самих себя. Дети, но блажение, когда мы надеемся не на свой разум, не на свою мудрость, помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Друзья, мне как-то тоже вспоминается детский христианский фавор в этом году. Этот поход по книге Руфь. И удивительно было название первого дня. «Голод в доме хлеба». Такое бывает или нет? Вифлеем в переводе на русский язык называется «город хлеба». Может ли в городе хлеба быть голод? Удивительно, но такое бывает. Дети, мне хотелось маленькое наставление вам сказать. Когда вы пойдете в школу, не бойтесь быть особенными. Как некоторые называют, говорят, белый ворон, он с нами не участвует, мы его зовем, а он не хочет. Не бойтесь быть такими особенными. Не участвовать в этих бесплодных делах тьмы. Вас будут объявлять, ну, помню, как мои дети страдали. Пап, вот они говорят, там такие актрисы, актеры, там футболисты, я их не знаю. Не бойтесь этого не знать. Пусть все знают все, но они не знают самого главного. Они не знают имени Господа, а вы имеете такое преимущество. Знать это имя Иисус Христос. Друзья, я так вижу, что большая ответственность на нас, родителях, с юности, с детства раннего, познакомить детей с этим именем. Это имя, оно как бы расплылось в современности в праведниках. Имя Божие нарицается на тех, кто несут верное служение Богу. Друзья, мы можем действительно знать всех актеров, актрис, которым мир кипит и заставляет о себе думать, каких-то культуристов, каких-то, может быть, боксеров, каких-то спортсменов. Друзья, они знают одно, а мы знаем другого. Дети, вы расскажите им про апостола Павла. Расскажите им про апостола Андрея. Даже про Фому можно рассказать, как он жизнью, в конце жизни доказал верность свою Богу по преданию его. Он дошел до Индии, и во время молитвы его пронзили стрелою. Дети, они этого не знают, а вы можете рассказать. Родители должны дать этот хлеб, чтобы не было голода в доме хлеба, чтобы души детские не страдали от того, что они не знают чего-то. Пусть они то не знают, но у них есть другое знание, которое от Бога. Знать праведников Ветхого Нового Завета. Расскажите им про Голиафа, расскажите им про троих друзей, которые прошли через огонь. Расскажите красноречиво, как родители вам рассказывали. Расскажите им и про Иосафата, про Давида. Как много там интересного, немножко этого коснемся. Как они побеждали именем Господа трудности, которые были непреодолимы по человеческому взгляду. Расскажите им про праведников уже современности. Годсон Тейлор или же Саду Сундар Сингх. Вы знаете про такого человека? Мы недавно взяли с детьми старый вестник истины и решили прочитать. Я взял эту статью, там интересная история рассказывается, как он был свидетелем одного случая. Его брат, сподвижник, однажды злобная толпа сказала: «Не проповедуй нам больше про Иисуса Христа. У нас есть свои боги. Не мешай нам жить». А он все одно продолжал проповедовать им об Иисусе Христе. Они говорят: «Мы тебя сбросим со скалы». И ничто не помешало ему продолжать проповедовать. И действительно, дети, вы представляете, они взяли и бросили его со скалы. Они бросили его в пропасть и думали, что они закроют ему рот. Вы знаете, получилось так, что брат долетел до глубины этой пропасти и думал, что все кончено. И вдруг открывает глаза и слышит голос: «Не бойся, я с тобою». Он думал, что он весь будет искалечен, но через полчаса он уже стоял на коленях. И знаете, куда пошел? Он пошел в ту самую деревню, которая злобой пышала на него. И он приходит к ним и продолжает проповедовать им о Христе. Саду Сундар Сингх, когда слышал этот рассказ, говорит: «Я не поверил. Я пришел в ту деревню и спросил, действительно ли это было так?» Они говорят: «Да, это было точно так». Из пропасти он вышел живым. Дети, Христос, Он вовеки тот же. Он не умирает. И Он сопровождает и ангелами, и своей личной помощью тех, кто уповает на Его помощь, на Его имя. Расскажите им про этого Саду Сундар. Индийский проповедник в начале столетия жил, но приехал в Европу, в эту христианскую Европу, и обнаружил, что они далеко не знают Бога, они теоретики. А мы, говорит, язычники, которые издалека пришли вам рассказать о живом Боге. И как это проповеди его слушались. Почитайте, дети, старые вестники истин, там столько интересного. У вас будет что рассказать школьникам, которые будут вам другое знание давать. А у вас будет что сказать им. Расскажите им про Сильвестра Харлапьевича Цуркан. Расскажите им про Геннадия Константиновича Крючкова. Расскажите им про Сашу Бем. У нас много есть тех, на которых нарицается имя Господа, которые пронесли это имя через всю жизнь и не пожалели. Они кончатся и их дни жизни. А если мы сохраним праведность свою, имя это Божие, надежду на это имя, мы имеем надежду вечной жизни, а они спешат к смерти. У них нет будущего, а нам, верующим, Бог небо обещает. И это небо связано с именем Иисуса Христа. Дети, у нас есть намного больше, чем имеют они. И хорошо, что если мы, родители, сможем это детям дать, рассказать им о праведниках Ветхого Завета, о праведниках Нового Завета, о миссионерах сегодняшнего дня, которые сохраняют имя Господа в жизни своей. Друзья, действительно, как хорошо, когда в семьях это прививается. Когда смотрел книгу «Руфь», то тоже так смотрел, сейчас идет борьба за умы человеческие. Руфь вместе со своим мужем услышали, что есть, будет голод, а в земле моавитской хлеб. Они подставили уши не тому, который нужно. Друзья, а мы должны увлечь детей, разум их, служением Богу, жертвенным служением Богу, верностью Божией, на фоне своей ли жизни, вместе поехать на строительство молитвенного дома или где-то вместе быть, не только в отпуске где-то проводить, а вот именно в служении, показать прелесть от жертвы, показать прелесть служения Богу, что мы имеем право показать любовь к Богу сегодня, сейчас, и Он примет ее. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Братья рассказывают случай, когда перед лицом неизвестности один брат рассказывал, как знал, что ему предстоит тюремные узы, доказывать верность свою Богу на тюремных нарах. И он очень искал встречи с одним братом, который прошел уже этим путем. Как начинать свою жизнь? Как заходить первый раз в эту среду, где доброго слова не знают? И, говорит, не успел. Пришли, забрали. И вот, говорит, стоит перед камерой, а впереди неизвестность. Как быть? Как вести себя? С чего начать? Смогу ли я устоять? И внутренне призвал имя Господа. И говорит: Господи, я ничего не знаю. Я не знаю, как мои дети теперь будут без меня. Я не знаю, как мне вести себя. Но Ты возьми всю ответственность за мое поведение на Себя. Будь со мною. Друзья, он призвал имя Господа и остался верным Богу. Он прошел и свидетельствовал о том, как Бог был близок и к нему там. Он призвал имя Господа. Дети, а как вы помните, подростков спрошу, когда впервые стали призывать имя Господа? Когда? Взрослые. Сзади подсказывает, когда у Сифа родился сын, тогда стали призывать имя Господа. Почитайте, внимательно почитайте Слово Божие, там про это написано. Когда-то приняли напрямую общение с Богом, но шло рождение детей, и вот у Сифа родился сын, и тогда стали призывать имя Господа. Начали молиться. Началась молитвенная жизнь у человека, и Бог проявлял верность свою всякий раз. И, друзья, действительно, на Бога надеяться можно. Будут учить в школе, надеяться только на себя. Дети, но помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. За этим именем стоит реальная личность, которая будет идти вместе с вами, если вы призовете его имя. Дети, так хотелось, чтобы вы это имя запомнили и не боялись молиться, не боялись противостать тому, что будут вам преподносить. Имя Господа на драгоценнее, оно намного-намного лучше. Как когда-то победил Голиаф. Голиаф сильный. Будут преподносить вам такие идеалы, что хорошо быть богатым, сильным. Кто победил самого сильного человека? Это был человек 2 метра 80 сантиметров. Ну, не знаю, здесь поменьше, да, наверное? Приблизительно так вот. Вот такой высоты был человек. У него рука, наверное, была, как моя нога. Такая крепкая, сильная. Он юноша, он с юности знал, он знал, что такое сила оружия. И кто его победил? Вышел юноша, взял 5 гладких камней, но он вышел с чем? С именем Господа. Он говорит, ты идешь на меня с копьем и мечом, а я иду против тебя во имя Господа. И кто победил? Скажите, вот у него было 5 камней, дети. Каким камнем победил Давид Голиафа? 4-м, 5-м, 3-м, каким? Первым. Прям первый камень взял и первым победил? Да, правильно вы говорите. Первый камень полетел. И кто дал направление этому камню? Куда попал? В глаз, и он синяком ушел. Как? В лоб. И он как? Тут же скончался. Давид взял меч его, этот великий меч, отрубил ему голову и подходит к царю. Говорит, вот что делает имя Господа. Нету сильнее. С именем Господа можно преодолевать многие трудности. Дети вас будут приучать, что вот мы то, что мы вам говорим, не рассказывайте родителям. Не рассказывайте. Это пусть будет нашей тайной. Дети, пусть между вами и родителями не будет никакой тайны. Все, что будет в школе, рассказывайте, советуйтесь. И мамы, и папы научат вас надеяться на имя Господа. Не оставляйте ничего в тайне. Открывайте все свои нужды и заботы, переживания. И родители вам помогут советом, подскажут, как надеяться на имя Господа, который вовеки живой. Он и сейчас нас ждет в небесах и готовит нам вечность. Кто-то будет говорить, что самые красивые, самые сильные, самые богатые. Но мы имеем намного больше. Написано так. Побеждающий наследует все. И самый богатый человек ничего вечность с собой не унесет. И самый сильный не всегда будет сильный. А верующий, он с именем Господа вступит перед порогом вечности, когда будут переплывать реку смерти, и не страшно будет. Он встретится в объятиях Иисуса Христа. Дети, какое чудное имя нам было подарено тем, которые сохраняют веру, которые любят читать Слово Божие. Мне так радостно было сегодня 14-й псалом слышать. Дети, а кто знает первый псалом наизусть? Поднимите руку. Кто знает наизусть первый псалом? Думаю, что просто стесняются. Этот псалом, великий псалом, и там много наставлений. Брат рассказывал случай, однажды у них в церкви был брат, но он другого цвета кожи. Он был, говорит, настолько черный. Ну, говорит, никогда такого не видел. Вот настолько черный, говорит, удивительно. Но, говорит, мы увидели, что он сильно любит Бога, любит церковь, любит Слово Божие. Давайте ему дадим проповедь и дали ему слово. Знаете, какое, говорит, он сказал слово? Он взял, читает первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». И остановился, говорит, совсем мертвый. Правильно сказал или нет? Не ходит, не стоит и не сидит. Совсем мертвый. Вот к этому миру, говорит, мы должны быть мертвы. И такую хорошую проповедь сказал, что мы к этому миру пусть будем мертвы, а для Господа живы. Живы для Господа. И с именем Господа будем совершать свой путь жизни. И хотелось, дети, вас благословить в школу. перед лицом неизвестности, что вам там много будет худого сеяться, чтобы вы никогда не забывали имя Господа. Будут ли вас обижать, можете молиться Богу. Будут ли вас упрекать или заставлять что-то делать, вы опять же можете призвать имя Господа, и Он всякий раз придет к вам на помощь. И мы, родители, должны научить детей, как это? Надеяться на Бога, воскрешающего мертвых. Как это в жизни нашей они видели пример, когда мы могли отвергнуть себя, когда мы должны были любить Бога всем сердцем, не полагаться на разум свой, а доверять больше имени Господа. И если дети это увидели, им будет легче пройти эту школу, эти трудности, и сохранить совесть чистой, и остаться верными Богу, верующими. Какая великая ответственность и на нас. А дети наши, как маячки, как светильнички, пойдут туда нести свет Слова Божия. Может быть, через их жизнь кто-то увидит нужду в Боге, нужду в Иисусе Христе, и тоже сможет обратиться к Богу. И наша молитва за них сегодня. Мы сейчас помолимся Богу. Попросим, чтобы мы удержали в жизни своей имя этого святого Бога, который готов помогать нам в любой момент. И прощать, когда мы всякий раз будем просить прощения. Когда не будем ничего оскорблять в тайне, будем исповедовать и грехи свои, и Бог, неизменный в слове Бог, пошлет нам успокоение совести, радость в жизни. И с этим именем проводим детей в школу. Это не только в первый класс. У кого-то, может быть, начинается училище или институт. Друзья, но будем помнить этот стих. «А если не имя Господа, поглотили бы нас, как псалмопевец пишет, но с Господом мы взойдем на непреодолимые высоты. Мы сможем прожить вместе с Ним эту жизнь. И сейчас помолимся Богу, призовем Его имя и на наших детей, и на самих себя, чтобы мы жили этим именем, сохранили это имя, любовь к Нему через всю жизнь. Аминь. Будем молиться».